Самым главным достоинством Баскаковой было острое ведение диалога, простота интонаций, которую я в то время старательно пытался воспроизводить. Когда Поль и Баскакова вступали на сцене в спор, казалось, что они фехтуют, и фразы как шпаги, так и сверкают в воздухе. Но самым замечательным из всех был, конечно, Владимир Яковлевич Хенкин. Он обладал секретом необыкновенной власти над публикой, власти почти гипнотической. За его игрой следили, затаив дыхание. Его тонкое чувство комического, его поразительная наблюдательность и способность к мгновенным зарисовкам, его неиссякаемый юмор — все это делало Хенкина на эстраде каким-то непостижимым чудом. Он перевоплощался мгновенно, и в его исполнении даже непритязательные жанровые сценки превращались в произведения искусства. Он выходил на сцену с недовольным лицом. Эта гримаса сопровождала его всю жизнь. Недоверчиво и придирчиво всматривался в людей, сидящих в зале. Он словно изучал материал, из которого собирался лепить разные замысловатые вещи. Увидев, что материал готов и достаточно сосредоточен, Хенкин, да нет, уже не Хенкин, а чудаковатый старый еврей, главный герой его сценок того времени, делал такой характерный жест обеими руками, что нельзя было сомневаться, то, что он скажет и сделает, необыкновенно весомо и значительно. А на самом деле, все, что он говорил и делал, было вздорно и бессмысленно. Зритель, особенно одесский, хорошо знал таких стариков, их нехитрую обывательскую философию, их жесты и интонации, и мог по достоинству оценить артистическую виртуозность Хенкина, точность, с какой изображал он живописных одесситов. Что бы Хенкин ни играл, еврейский рассказ, водевиль, миниатюру, комедию, ему достаточно было одного-двух взглядов, жестов, движений, чтобы сразу было понятно, с кем вы имеете дело. Характеристика при всей ее лаконичности была исчерпывающей. Хенкин был блестящим пародистом. Его портреты известных людей, его душещипательные цыганские романсы всегда отличались точной мерой преувеличения и осуждения. Суть человека или явления он схватывал и передавал со всей беспощадностью. В советское время Хенкин с присущим ему мастерством читал рассказы Михаила Зощенко, и многие фразы, для которых он нашел своеобразную интонацию, становились крылатыми формулами определенных ситуаций. Став актером театра сатиры, он переиграл немало ролей, ходили специально на Хенкина. Но главную мечту своей жизни — исполнить роль Аркадия Счастливцева в «Лесе» Островского ему удалось осуществить частично вместе с Василием Ивановичем Качаловым. Они разыграли знаменитую сцену из второго акта. К счастью, это осталось записанным на пленку. Уже одно то, что такой мастер, как Качалов, выбрал себе партнером Хенкина, говорит о многом. При всей легкости его дарования Хенкин был комедийным актером в традициях русского драматического театра. В его зарисовках никогда не было зубоскальства. Оскорбительная и пустая насмешка над персонажами еврейских рассказов в исполнении Хенкина превращалась в сочувствие и сострадание, а в лучших его созданиях звучал подлинный драматизм. Он не просто осмеивал пошлость, зазнайство, склочничество, стяжательство, он обличал человеческие пороки. Его смех никогда не был добродушным, он всегда был со злинкой, а себя артист характерным защитным жестом как бы отгораживал от своих персонажей. И слушавшие его вместе с ним презирали этих людей. Этот небольшой энергичный человек был на эстраде словно заряжен высоким напряжением